Глава 24. Мама Пола открыла входную дверь и увидела, что на пороге стоит ее сестра. Вики была одета в бирюзовый слитный купальник и резиновую шапочку, а на пояс повязала пляжное полотенце. Шапочка полностью скрывала волосы, отчего Вики казалась лысой. «Привет, сестренка! Рада меня видеть!» «Вики!» — ахнула мама Пола. «Что происходит?» «Я пришла поплавать», — ответила ее сестра. «В последнее время больше ни на чем не могу сосредоточиться. Вот сейчас была на совете директоров в своей компании. Мы обсуждали новый отдел, на который уйдет несколько миллионов долларов. Но я могла думать только о бассейне. Вспомнила, как приятно меня омывала вода, как я лежала на спине. В общем, сказала всем, пусть сами решают, и поехала сюда». «Ты ушла с работы ради того, чтобы поплавать?» — возмутилась мама Пола. «Ты же не против?» — спросила Вики и кивнула на полотенце. «У меня все с собой, и отвлекать я тебя не буду. Занимайся дальше своими делами и не обращай на меня внимания». «Ну, ладно, наверное». Вики прошла через дом на террасу и бросила через плечо. «Скажи Полу, пусть присоединяется, если хочет. Думаю, я буду плавать несколько часов, не меньше». Мама Пола проводила ее неверящим взглядом. Это было совсем не похоже на Вики. Хотя, признаться, сестра сильно изменилась за последнее время. Даже сложно придумать, каким словом теперь можно ее описать. Пожалуй, она стала приятной. Точно. Больше ни на кого не смотрела из-под лобья, не грубила, не гоняла Пола. В общем, да, вела себя очень приятно. И эта перемена не могла не радовать. Странно, конечно, но все-таки хорошо. Тут к ней подбежал Клем, и мама погладила его по голове. «Привет, малыш. Ты посмотри на Вики. Она теперь такая дружелюбная и плавать полюбила. Хотя раньше очень этого боялась. Скажи, тебе приходилось видеть подобные чудеса?» Клем тихонько заскулил. Мама почесала его за ушами и сказала. «Да, мне тоже».